Более того, добивался у Ярославского и Маленкова, чтобы с Лукина было снято партийное взыскание за притупление классовой бдительности и личную связь с врагами народа, Кассиором и Киром. Жизнь и честь генерала были сохранены. Летом 41-го года он весьма отличился в Смоленском сражении. А вообще волна репрессий в армии на какое-то время вышла из-под контроля. Даже такие авторитетные люди, как Ворошилов и Буденный, не всегда могли защитить своих соратников. После одного из заседаний Политбюро Николай Иванович Ежов, обратившись к Иосифу Виссарионовичу, сказал негромко: «Возникла необходимость арестовать Эвко. Он враг». Эти слова будто обожгли Ворошилова, ведь сие относилось к его ближайшему помощнику. «Эвко мой заместитель. Если он на подозрении, то и я тоже. Значит, и меня надо под замок. Головой за него ручить». Иосиф Виссарионович произнес рассудительно: «Мы хорошо знаем товарища Ворошилова и не будем его арестовывать. А с Эвко разберитесь как следует», — указал он Ежову. Тот промолчал. Через некоторое время Климент Ефремович уехал на несколько дней в войска, а когда вернулся, Эвко уже на службе не значился. Ежов встретил Ворошилова с нескрываемой насмешкой, посоветовал в присутствии товарища Сталина: «Никогда не надо ручаться головой за других, это может дорого стоить». «Не верю я в виновность Эвко», — стоял на своем Ворошилов. В разговор вступил Иосиф Виссарионович: «Вы можете не верить товарищу Ежову, можете не верить мне, но поверьте самому Эвко. Вот его показания. Читайте». Судя по протоколам допроса, Эвко действительно считал себя преступником. Он признался во всем, в чем его обвиняли. Согласился даже с самыми нелепыми утверждениями и назвал соучастников, два десятка фамилий военных работников разных.